Глава вторая. Филат. Он был весь черный, как сажа, и кудлатый, как баран. Бог знает, чего только не находилось в этой мягкой пушистой шерсти. И щепочки, и какие-то обрезки лент, и тела мирно упокоенных, перешедших в область вечного молчания, мух. Раз даже моя няня Феня нашла в шерсти Филата огромного сердитого паука. Впрочем, сердитый паук уже не представлял из себя ни малейшей опасности. Он был мертвый. Но, несмотря на всю непрезентабельность Филатки, я люблю его после папы, бабушки и няни Фени больше всего на свете. Даже хорошенькая тетя Муся занимает место в моем сердце после него. Я и Филат — друзья не на жизнь, а на смерть. Хотя место Филата по положению сторожевого пса должно быть на дворе, но, открывая каждое утро заспанные глаза, я вижу милую черную кудлатую голову, которая тычется в синий переплет моей детской кроватки. А горячий красный язык моего четвероногого друга умудряется в один миг облизать мои щеки, лоб, нос и губы. На энергичные крики няни Фени «Пошел вон на свое место, Филатка!» мой приятель наивно воображает, что его место под моей кроваткой и забирается туда на время, пока я при помощи няни совершаю свой утренний туалет. Ежедневно на молитве, прося здоровья папе, бабушке, тете Мусе, няне Фене и мне маленькой, я неизменно прибавляю также и Филатке. «Не надо, не надо!» — энергично протестует Феня. «Разве можно наравне с православными христианами поганого пса упоминать?» «А разве Филатка поганый? Да он лучше и добрее всех!» Не менее энергично заступаюсь я за своего четвероногого друга и прибавляю без малейшего смущения, осеняя себя крестом. И дай им всем, добрый Боженька, здоровья и успеха во всех их делах. Конечно, к Филату относилось только первое, так как его собачьи дела не требовали особого успеха. Стеречь двор, дом и оглушительно лаять при каждом появлении на дворе чужого человека. Не бог весть еще какое трудное дело. Но, тем не менее, он выполнял его очень успешно. Стоит только появиться кому-либо незнакомому вблизи нашего дома, как Филат начинает так лаять и волноваться, что хоть из дому вон беги. Папа находит это вполне нормальным и даже необходимым. Но бабушка и тетя Муся, у которых от Филаткиного лая долгое время звенит потом в ушах, уверяют, что наш ревностный сторож и защитник самый невозможный и неблаговоспитанный пес на земном шаре. Я же совсем иного мнения по этому поводу. По-моему, Филат и умница, и голубчик, и красавчик писаный, несмотря на свою сваленную всклокоченную шерсть. В это лето мне минуло 4 года, и бабушка после совещания с папой и тетей Мусей решили, что для такой большой девочки няня Феня с ее первоначальной методой воспитания уже не подходит, и что необходимо пригласить в дом Бонну немку, которая бы обучила меня манерам и немецкому языку. Мы жили в нашем маленьком имении Новгородской губернии, в Медвежьем углу, как называли его наши столичные знакомые. Папа с бабушкой долго совещались о необходимости пригласить в дом пожилую особу, так как молодая, наверное, бы скоро соскучилась и уехала бы из нашего Медвежьего угла. Вот этого я уж никак не могла понять. Что могло быть в сущности лучше нашей усадьбы, окруженной тенистым садом, а дальше лесом, чудесным мохнатым лесом, где росли весною цветы, летом ягоды и осенью грибы. Такие славные, скользкие, с самыми разнообразными шапочками пахучие грибочки, которые мы с Феней постоянно ходили собирать. А купанье летом в студеной милой речке, а посещение коровника, птичника и конюшни. О, мало ли сколько незаменимых удовольствий скрывалось в нашей славной усадьбе. И все это еще летом только. А зимою? Зимою ледяная гора в саду. Это раз. Поездки с папой в санях, запряженных тройкой. Это два. И постройки снежного дворца ловкими руками Фени. Это три. Бог знает еще, согласится ли новая Бонна лепить мне из снега дворец и бабу зимую, а летом купаться, держа меня на руках в нашей узенькой, но глубокой речке. Или ходить по ягоды и по грибы. Новая Бонна не Феня, и вкусы у нее далеко не Фенины, конечно. И при одной мысли об этой новой Бонне сердце мое стучит и бьет тревогу в груди. Бедное маленькое четырехлетнее сердце. А тут еще разлука с любимой няней Феней не может не тревожить меня. С горя ли или по другой какой причине, недоступной моему детскому понятию. Но Феня дала слово одному молодому приказчику, который служил в соседнем уездном городе, где мы жили раньше, выйти за него замуж. Тому самому любезному молодому приказчику, у которого мы постоянно покупали сласти, и который год тому назад снабдил меня шоколадной уткой. Свадьбу справляли у нас в Милом. Так называлась наша усадьба. И благословляли молодых бабушка и папа. А тетя Муся взяла на себя роль главной подружки невесты. Ах, какая она была хорошенькая, моя милая няня, в своем новеньком с иголочки белом шерстяном платье с тюлевым вуалем на голове. А приказчик мне на этот раз совсем не понравился. Уж слишком сильно напомадил он себе волосы, и уж очень скрипели у него новые сапоги. Мне почему-то было очень грустно в этот вечер, когда молодые, вернувшись от венца, ужинали у нас в столовой. Я убежала в детскую, кинулась на сундук, где еще недавно спала няня, из которого теперь была увезена в город на квартиру ее мужа-приказчика, ее мягкая перина и подушка, и залилась горькими слезами первого неподдельного детского горя. Мне было и жаль Феню, и досада и обида вместе с тем против нее клокотали в моем детском сердчишке. Вот, думалось мне, ей и горя мало, что уезжает от нас. Всех там променяла на одного противного приказчика. А я теперь одна останусь. И сказку про дюймовочку не услышу больше. Ведь бабушка и папа не умеют так хорошо рассказывать, как Феня. А она и не плачет даже, что Люсеньку покидает, что Люсенька теперь без нее останется одна. Слезы мои льются все сильнее и сильнее. Скоро они переходят в громкие всхлипывания. Всхлипывания грозят каждую минуту превратиться в потрясающий душу рев. Вдруг что-то горячее и шершавое касается моего лица, трогает мои мокрые глаза, щеки, нос, уши. С ужасом откидываюсь я назад, испуганно раскрываю залитые слезами глаза и тут же радостно вскрикиваю сквозь слезы. «Филатка! Милый Филатка! Ты это! Как я рада, что ты пришел!» Это действительно он, мой четвероногий приятель. Положил обе передние мохнатые лапы на краешек сундука и добросовестно лижет мое залитое слезами лицо. А его пушистый, хоть и сваленный в достаточной мере хвост, резко барабанит по полу в порыве самого исступленного умиления. Я нежно обнимаю его кудлатую голову, прижимаюсь к ней лицом и обиженным, размякшим от слез голосом шепчу: «Филатушка, Филатик мой мохнатенький, мой кудлатенький, золотенький мой, любименький мой пёсик Филатушка, ты один у меня остался, няня Феня бросила меня, бабушка с папой Бонну пригласили, злую, нехорошую, Филатушка, а ты не злой, ты хороший, ты любишь свою Люсеньку и в обиду ее не дашь, ведь не дашь, Филатушка, а?» Наглядное доказательство того, что он действительно не даст меня в обиду, выражается у него в тихом повизгивании и усиленном постукивании о пол хвостом. Потом мы оба неожиданно засыпаем. Я на жестком, лишенном подстилки сундуке, с невысохшими еще на ресницах слезами. Филатка у подножия моего жесткого неудобного ложа, свернувшись клубочком на полу. Должно быть, сон мой на этот раз довольно крепок, потому что я совершенно не чувствую, как молодая новобрачная осторожно входит в комнату и, обливаясь слезами, раздевает меня в последний раз и укладывает в постельку. Затем стоит еще некоторое время у моего изголовья и любуется мною, точно желая запечатлеть в своей памяти черты маленькой капризной девочки, доставлявшей ей столько хлопот. Но об этом я узнаю только на другое утро, со слов бабушки и тети Муси, присутствующих при последнем прощании со мною моей молоденькой няни. Узнаю я и еще другую, менее приятную новость. Приехала новая Бонна-немка и ожидает моего пробуждения в столовой. Ах, как не понравилась мне она с первой же минуты ее появления на пороге детской. Какая она старая, некрасивая и, должно быть, злая. У нее очки на носу, а самый нос длинный-предлинный. У моей же милой нянечки Фени был такой хорошенький, задорный, вздернутый кверху, как у куколки, носик. Я узнала сразу же, что новую Бонну зовут фрейлин Амалия, и что по-немецки «Гутен Морген» означает «доброе утро». Шершавыми руками она, поневоле вспоминаются нежные ручки Фенечки, натягивает мне чулки на ноги и застегивает сапушки. Не надо их смущать обеих, пусть наедине познакомятся хорошенько, говорит тихо бабушка тете Мусе, и обе они незаметно исчезают из моей детской. «Ну, Киндхен, — говорит мне фрейлин Амалия, — давай умываться, а потом я причешу тебе головку». Примечание. Киндхен по-немецки — дитя. Но я не имею ни малейшего желания ни мыться, ни причесывать головы. Куда было бы приятнее покапризничать и поскандалить хорошенько. И когда мокрая губка прижимается к моему лицу, я начинаю неистово реветь и мотать головою. Прибегает тетя Муся, берет меня с мокрым от слез и воды лицом к себе на колени, участливо расспрашивает, в чем дело, и уговаривает не плакать. Но я продолжаю реветь, не слушая никаких уговоров, мотать головой и вопить на всю детскую благим матом. «Няню, феню хочу! Мою няню, феню! А эту вон, вон, вон!» Тетя Муся совсем сконфужена и смотрит растерянными, виноватыми глазами на немку. Но фрейлин Амалия, смущенная не меньше, спешит ее успокоить. «О, это ничего, это случается. Дитя привыкнет понемножку. С первого дня и требовать от нее нельзя привязанности к новому человеку. Все устроится, не беспокойтесь, пожалуйста, не беспокойтесь». Но мне эти утешения приходятся далеко не по вкусу. Я взглядываю на нее сердитыми глазами из-под лобья и весьма недвусмысленно бросаю в лицо немке: «Уйди вон! Я тебя не хочу!» Тогда наступает очередь рассердиться тете Мусе. «Гадкая, капризная девчонка!» — говорит она, слегка награждая меня шлепком. «Как ты можешь так обижать фрейлин Амалию? Она добрая, уже успела полюбить тебя и так ласково с тобою, а ты так огорчаешь ее. Не хочу тебя знать после этого. Одевай платье и ступай к папе, пусть он накажет тебя». И быстрыми руками тетя Муся накидывает на меня мое светлое ситцевое платьице и, взяв за руку, ведет в кабинет к отцу.